Глава 27. Красная дверь. Сив старательно разделывала курицу. Утром она уже успела сбегать проведать сына и теперь вовсю погрузилась в домашние хлопоты. Последние дни были неспокойны. Мужчины Чернолесья постоянно уходили в дозоры. Ньен тоже редко бывал дома, а все вопросы игнорировал. Не сказать, что Сив прямо воспылала к нему чувствами, но она всячески старалась заставить свое сердце принять Ньена в качестве спутника. Ведь советник Хина довольно остро чувствовал фальшь, и одной лишь поверхностной игрой в любящую женушку его было не завоевать. Также Сив не покидала мысль о том возможном открытии, которое она сделала, познакомившись с Матсом. Но развеять все ее сомнения могла лишь старуха Шел, которая уже несколько лет как упокоилась в могиле. Сив знала ритуал, который помог бы ей поговорить с духом усопшей, но осуществить его мешала одна серьезная проблема. Для ритуала нужен был человек, находящийся на самой грани между жизнью и смертью, проще говоря, умирающий. Среди соседей такого не имелось, а ходить по всему Чернолесью, стучась в двери и задавая вопросы вроде «У вас никто не помирает?» было бы крайне неразумно. Есть еще целительница, мать Хакана. Она могла бы дать наводку, но зная ее отношение к различным ритуалам, об этом не стоило и помышлять. Размышления Сив прервала внезапно влетевшая на кухню Лид. Едва переступив порог, она закричала не своим голосом. «Хин объявил эту ночь священной! Завтра воины идут на кровавую жатву!» Сив опешила от такой новости и чуть не уронила себе на ногу нож. «Успокойся, сестра! Все к лучшему!» Следом за Лид вошел Ньен и, налив себе из кувшина воды в глиняную чашку, сказал: «Воины соберутся в круг после заката. Жены должны будут прийти их благословить. На рассвете мы покинем Чернолесье». «Зачем?» — спросила Сив, уже предвидя ответ. «Разобьем племена кочевников прежде, чем они успеют сформировать сильный альянс. Чернолесье останется охранять группа воинов». «А ты останешься?» — с надеждой в голосе спросила Лид. «Нет». Лид заголосила, как резаная, и бросилась на брата с объятиями и причитаниями, словно Ньен уже был одной ногой в могиле. Сив же принялась раздумывать над тем, что следует сказать Хакану, чтобы тот позволил ей присоединиться к войску. Кровавая ведьма в битве – весомый козырь, но, зная Хакана, он скорее посадит ее под замок, нежели позволит ехать вместе с ним. Когда солнце утонуло за горизонтом, последний раз подсветив алым отблеском неба, зажглись десятки костров, озаряя всполохами стоящих рядом с ними мужчин. Все они были обнажены по пояс. На их тела была нанесена боевая раскраска, а лица разрисованы знаками рода. Сив пыталась найти среди них Хакана, но его нигде не было видно. Барабанщики задали темп, и воины выстроились в огромный круг. Их жены держались чуть в стороне. На середину вышел Хин, за ним следовала его мать. Только сейчас Сив заметила большой котел, стоящий в центре круга. Целительница бросила в котел пучок какой-то травы, и из него повалил сизый дым. Сив первый раз присутствовала на священной ночи перед жатвой, поэтому не совсем понимала, что происходит. Вдруг Из-за спины одного из воинов вышла Венка с чашей в руках. Девушка была прекрасна, словно лесная нимфа. Ее стройное тело окутывало легкое, струящееся голубое платье, а волосы были вплетены розовые бутоны мелких розочек. Барабаны забили громче. Венка опустила чашу в котел и, набрав варево, сделала глоток, немного поморщившись. То ли напиток был слишком горячим, то ли его вкус оставлял желать лучшего. Хакон тут же приблизился к ней и жарко поцеловал ее в губы. Венка отстранилась и сделала еще глоток, а после снова прильнула к мужу. «Жена должна передать напиток из чаши мужу, изо рта в рот», — пояснил невесть, откуда взявшийся Ньен. Он тоже был полураздет и раскрашен. «Венка передаст тебе чашу. Ты сделаешь все, что нужно, и отдашь чашу следующей жене». Венка в третий раз слилась в поцелуй с Хаконом. Когда она отступила, Сив заметила, что у Хакона почернели глаза. Нет, это расширились его зрачки. «Что это за варево?» – подозрительно спросила Сив. Но Ньен не успел ей ответить. Венка уже шла к ним, сжимая чашу. Сив приняла сосуд из рук девушки, и они с Ньеном приблизились к зловещему котлу. Варево неаппетитно пенилось и пахло болотом. Сив скривилась. Ей очень захотелось зажать нос рукой, но вряд ли это было бы красиво. Она набрала жидкость в чашу, а после пригубила. Как и ожидалось, зелье было примерское. Оно жгло язык, подобно раскаленной лаве. Ньен склонился над ней, и Сив, как требовал обычай, передала ему через поцелуй напиток. «Главное – не чихнуть и не подавиться», – думала девушка, делая третий, финальный глоток. Ньен уже выглядел странно. Его зрачки стали величиной с блюдца, а дыхание участилось. Сив и сама ощущала легкое головокружение, какое обычно возникает, если залпом выпить бокал крепкого вина. Поцеловав мужа, Сив передала чашу первой попавшейся женщине. Барабаны не утихали. Сив начало казаться, что сама земля стонет, вторя им. Хин снова вышел в центр круга. За его спиной жены продолжали опаивать мужей. Он вскинул руку, и барабаны смолкли. Сив не могла отвести взгляд от Хакона. Его прекрасное мускулистое тело оплетали затейливые татуировки. Черные волосы, собранные в высокий хвост, красиво блестели. То ли это варево подействовало, то ли Хакон действительно сейчас излучал какую-то животную, притягательную ауру. Сив не знала, но ее влекло к нему со страшной силой. Тем временем Хакон вытащил из-за пояса два ножа, и барабаны загрохотали еще мощнее. Хин начал танцевать. У Сив перехватило дыхание. Это был танец любви и смерти, крови и страсти, войны и победы. Молодой Хин был подобен хищной, гибкой пантере. Ножи будто ожили в его руках. Их лезвия отражали всполохи костра, а их звон вызывал мурашки по всему телу. Ньен тоже начал танцевать. К нему присоединились и другие воины, успевшие испить зелье. Все они держали в руках ножи. Их черные глаза напоминали бездны, а топот ног вторил ритму барабанов. Глядя на их движение, Сив впала в какой-то транс. Сколько времени прошло, она не знала. Венка тоже, не отрываясь, смотрела на Хакона. На ее лице читались безумная страсть и гордость. Наконец Хакон остановился. Смолкли и барабаны. «Пусть ваши жены подарят вам сыновей, которые станут достойной заменой тем воинам Чернолесья, которые не вернутся из боя. И спейте котел до дна и отдарите своих жен. На рассвете мы отправимся на кровавую жатву и одолеем врагов. Да будет так!» Воины одобрительно закричали. А Сив схватила Ньена за руку и прошептала. «Это всегда так было? Или Хакон сам придумал?» «Нет, это древние обычаи, которые хранят в тайне от детей и невинных девушек», — улыбнулся Ньен. «Просто ты никогда не была на священной ночи перед жатвой в качестве чьей-то жены». «А что теперь?» У Сив закралось нехорошее предчувствие. «Теперь мы можем остаться здесь. Или пойти домой, а там продолжить... Но обычно никто так рано не уходит». Сив непонимающе посмотрела на Ньена, но тот мягко повернул ее голову в сторону Хина и его жены. Одним рывком Хакон безжалостно сорвал с венки платье и впился в ее губы поцелуем. «Ты хочешь сказать, что...» Сив ощутила одновременно и стыд, и гнев, и отвращение, и желание, и Бог знает, что еще. «Можем уйти», – прошептал ей на ухо Ньен. «Остаемся», – неожиданно для самой себя выпалила Сив, с болью глядя, как бесстыже ведет себя венка в страшных объятиях Хакона. «Ты подаришь мне сына? Такого же замечательного, как Агне». Ньен нежно взял ее за подбородок и повернул лицом к своему лицу. «И расскажешь ему обо мне, если я не вернусь». Сив горько подумала, что если Ньен погибнет, то его сын перейдет в дом ближайших родственников по мужской линии, а она отправится прямиком в круг. «Ты вернешься», – прошептала она. «И мы будем жить вместе, счастливо, до конца наших дней. Гори все огнем!» «Согласен», — пробормотал Ньен. Его глаза все еще были похожи на два черных омута, а жаркое дыхание было сбивчивым и хриплым. «Тогда поклянись!» Сив легла на землю и почувствовала, как почва буквально пылает под ее кожей. Или это горела сама Сив? «Клянусь, что буду твоим мужем, пока смерть не заберет меня. И никогда не верну тебя в круг». Ньен склонился над женой и страстно провел рукой по ее бедру, задирая ее платье. «А я подарю тебе сына, клянусь», — выдохнула Сив. Какое безумие эта священная ночь перед кровавой жатвой! Происходящее вокруг больше напоминало сон, чем реальность. Барабаны, костры, дурманящее зелье и ночь, рассыпавшая над этим всем миллиарды звезд. «Когда все кончится, я пойду домой и буду молить богов, чтобы Алиса была на поляне. Она посмотрит мои дороги, а я приму решение», — думала Сив, стараясь не смотреть в ту сторону, где Хакон предавался любви с женой. «Я найду правильный путь. Обязательно!»